Глава 3. Долго обдумывал то, что произошло. Я наконец-то ее трахнул после стольких неудачных попыток. Это плюс. Ее поведение так до конца и не разгадал. Она то груба, то податлива. Но секс мне понравился. Повторил бы я подобное? Даже не знаю. Не прельщает меня девушка, которую не удается раскусить. Моя избранница должна быть предсказуема, радовать и баловать меня, подстраиваться под мои скромные капризы, выпить пиво с друзьями. Секс с самого утра, когда проснулась лишь нижняя часть меня. Предложение секса втроем. ЖМЖ. Не извращение, а разнообразие нашей сексуальной жизни. С трудом представлял Лану в роли такой девушки. Вот только меня почему-то к ней продолжало тянуть. Это я понял уже на следующий день. Решив, что у всех свои тараканы в голове, ее не хуже других, Лана в моем видении снова стала положительным персонажем. Зачем тогда мне ставить запрет на то, что мне нравится? Возможно, после нескольких такого рода встреч я раскушу ее натуру получше. Решено. Звоню Лане. Она сбрасывает. Через час набираю снова сброс. На следующий день та же ерунда. Мне с трудом верилось, что у этой девчонки были сверхважные дела, а значит, это был явный игнор в мой адрес. Даже и не думал унывать. Вначале я звонил для того, чтобы помурлыкать с моей кошечкой. Назначить новую встречу. Пригласить на свидание. Теперь я набирал ее номер со злости. Хотел высказать свое негодование. Обозвать ее парой ласковых. Третий и четвертый день прошли в том же духе. Было очевидно, что Лана ушла в подполье. Таким поступком она меня еще больше взбесила. Голова шла кругом. Я рассмотрел два варианта дальнейших своих действий. Первый. Пойти к ней. По дороге прихватить тонкую веточку и отхлестать ее прекрасную задницу, чтоб знала, как сбрасывать мои звонки. Сучка мелкая. Второй вариант было не думать о ней вовсе. Как будто и не было этой необычной девушки в моей жизни. Достал из кармана монетку и решил, пусть слепой жребий решит все за меня. Решка, надеру ее жопу. Орел, забью на ее персону и продолжу жить, как это делал до нее. Выпал орел. Так тому и быть. Хрен с ней, с этой непонятной особью. Заставляю себя забыть про нее. Даже сосредотачиваюсь на работе. 5 минут полет нормальный. Работа затягивает, отвлекает. Пульс приходит в норму. Я спокоен, уравновешен. И тут звонит она. Вот сучка, как будто специально поджидала именно тот момент, когда я вроде бы выкинул ее из головы. Сбрасываю. Пусть сама теперь помучается несколько дней моим игнором. Через 2 часа мне звонят с проходной. Ко мне пришел посетитель. Говорю, чтобы пропустили. Иду в переговорную. Там она. Лана. Серенький плащ, черные чулки, на голове косынка, яркая помада, темные очки. Вид еще тот. Конспирация в своем лучшем исполнении. Пока я думал, как далеко ее послать, она быстро подошла ко мне и поцеловала. «Привет. Ты чего трубку не берешь?» — спросила она. «Пипец. Это я не беру. Сам молчу, хмурю брови». «Ладно. Хорошо, что я нашла, где ты работаешь». «Да, как, кстати, нашла? Если я не отвлекусь, начну материться». «По визитке твоей, дурачок. Ты же мне ее всунул на дне рождения, помнишь?» Она улыбается. «Какая же у нее красивая улыбка, завораживающая и манящая». «Да и она сама секси». «Но выводит же, несносная дрянь». «Помню. Чего приехала?» Спрашиваю я, отвожу взгляд. «Если буду на нее долго смотреть, заведусь». Похоже, уже завелся, но это лишь часть меня. Думала, ты заедешь вечером. Посмотрел на руку, попробовал вспомнить ее укус. Это немного помогло. «Пошла в жопу, сучка!» — не выдержал я, пальцем указывая на выход. «Ты уверен?» — спрашивает она и расстегивает плащ. Под ним только черные чулки. На животе скотчем приклеена какая-то хрень. Разглядываю ее сиськи, голые ножки. Мой член уже встал, испарина покрыла лоб. Сучка, ну зачем она так со мной? Присматриваюсь на живот, что привлекло мое внимание в первый беглый осмотр. Моя визитка. Точно моя. Я заинтригован. Лана улыбается. Я в таком виде проехала полгорода, прикинь? Чтобы посмотреть твой адрес, где ты находишься, мне приходилось отходить в сторону, расстегивать плащ. Ты даже представить себе не можешь, насколько сильно я заведена сейчас. Лана засунула два пальчика себе между ног, вынула, показала мне. Пальцы блестели от смазки, от ее похоти и желания. Развратница эротично облизала их. «Так что, ты заедешь вечером?» Я отрицательно мотал головой. «Вслух вряд ли смогу отказать. Для разогрева я могу сделать тебе что-нибудь приятное прямо тут». «Да», — сцепив зубы, ответил я. «Что «да»? Что мне сделать? Скажи», — уточнила Лана, приблизившись вплотную и положив руку мне на пах. «Вечером? Я заеду вечером. Уверен? Я могу выпить тебя до дна». «Вечером», — с трудом произнес я. «Как скажешь. Я ушла». Она поцеловала меня в губы, но осталась на месте. Стояла так еще минуты две в молчании, словно решалась на что-то. Я сдерживал свое желание превратить рабочие сцены в бордель. У нас выгоняли и за меньшее. «Ударь меня», — попросила она. Я посмотрел в ее глаза. Там можно было прочесть желание, похоть, вожделение и надежду. Надежду, что я ее пойму и сделаю то, что ей хочется. Я не понял ее, но сделал, как она просила. Звонкая пощечина оглушила переговорную. В этот же момент в комнату вошел мой коллега по работе. Лана успела закрыть плащ, прошептать «до вечера» и уйти. На прощание я выкрикнул: «Только купи домой сахар и чай черный!» Лана обернулась и кивнула. Мой сотрудник подошел ко мне. Все время он пялился на Лану, поедая взглядом. Захотелось дать в морду. Непонятная ревность просыпалась во мне. Подойдя, он сочувственно похлопал по плечу. Затем произнес: «Чувак, вряд ли она купит чай и тем более сахар. После того, как ты дал ей пощечину. Считай, тебе повезло, если она не напишет жалобу ментам». «Возможно», — задумчиво ответил я. Он подцокал языком и добавил: «Какая цыпочка, ай-яй-яй. Не умеешь ты найти подход к бабам». «Посмотрим», — мысленно ответил я.